Глава 115. Когда Баристан покинул очередь для умывания лица перед храмом, несколько стражников заметили его и последовали за ним. Баристан нашел генерального менеджера Макса Ви Шуй в небольшой комнате внутри кабинета генерального менеджера, в боковой комнате зала. Эта комната изначально была кладовой, но солнечная сторона хорошо освещалась, поэтому ее превратили в офис для финансового офицера. Здесь мог работать дежурный офицер финансового отдела и одновременно контролировать стажеров в боковой комнате. Баристан обернулся, и стражники, которые следовали за ним, вошли в боковую комнату зала и посмотрели в сторону небольшой комнаты, осознав, что его преследователи – стражники в главном зале замка. Баристан вдруг понял, что собрание в храме для умывания лица, вероятно, не было связано с так называемой профилактикой болезней. Генеральный менеджер Макс, уведомите снаружи. Когда Макс обернулся, Баристан увидел дружелюбную улыбку Макса и невольно запнулся. Уведомите снаружи, чтобы умывались лицом перед посещением храма для профилактики болезней. О, Астан, я скоро буду там. Мужчина проговорил голосом генерального менеджера Макса и направился к полке с документами, будто бы занятый. Есть несколько срочных отчетов для обработки. Этот человек ходил так же, как генеральный менеджер Макс. Скоро наш черед в храме, и это будет быстро. Протрите лицо кружкой воды с лекарственным порошком в умывальнике, генеральный менеджер. Баристан медленно подошел к куче хлама в офисе, где были сложены важные предметы стажеров, и его длинная деревянная трость была там. Шаги человека показались Баристану знакомыми, но это определенно не были шаги генерального менеджера Макса. И он вспомнил, кто это был. Стражники у двери подошли и вежливо постучали. Руководитель сказал на общем языке с не совсем правильным произношением. «Церковь, собраться, умыть лицо, идти». Мужчина на лице показал добродушную улыбку. «Я скоро буду там, скоро буду. Вы, поторопитесь». Двое людей в комнате не вызвали подозрений у стражников. Один был седым стариком, а другой – добродушным и все более знакомым чиновником. Поэтому он повел команду обратно в боковую комнату, недалеко, просто ждал у двери боковой комнаты. Баристан уже взял свою деревянную трость. Он внезапно возбужденно спросил: «Директор, я кое-что спросил у вас ранее, что вы думаете?» Мужчина повернул голову, чтобы посмотреть на него, и сказал: «Астан, я занят, обсудим ваш вопрос позже». Баристан сжал головку трости и крепко сжал руку. «О, я понимаю». После этого Баристан молча посмотрел на человека перед собой и не двигался. Документы в руках этого человека вообще не требовали обработки, потому что они были обработанными документами, и он стоял молча. По прошествии долгого времени он безразлично сказал: «Интересный старик». Острый и высокомерный мужчина медленно положил документ в руке, вышел из стола и медленно и легко подошел к Баристану. Это место оказалось в слепой зоне стражников за боковой комнатой. В мгновение ока, маленький нож внезапно появился в его руке. Лезвие было тонким, как палец. Острый клинок летал в его руке, и холодный свет лезвия вспыхнул в воздухе. Ветерок поднял седые усы старика. В ушах людей раздался звук разрыва ветра. Старик атаковал одним концом трости и внезапно атаковал, но это был обман. Вторая взмах была целью. Трость старика была настолько быстрой, что это было невероятно. Нож был выбит из руки, и ладонь полностью деформировалась под этим ударом из твердого дерева. Он не боялся боли, но он больше не мог сгибать пальцы. Он хотел быстро отступить, так же быстро, как цвет, но было уже поздно. Звук разрыва ветра раздался снова. Удар попал ему прямо в лицо, и он не смог уклониться, поэтому принял его в лоб. Кровь и несколько сломанных зубов вылетели из его сломанного рта. Седой старик преследовал победу, и следующий удар был прямым уколом. На этот раз трость попала ему в ребра, заставив его шататься. Если бы у старика был меч, он был бы пронзен, но этот удар только сломал ему несколько ребер, и он мог еще выдержать. Он уже отступил, однако преследование продолжалось. Он услышал ветер. Это была его нога. Нет, это была его другая рука. Твердое дерево было как железный стержень, ударив его руку силой. Его локоть, казалось, сломался, и он потерял чувство. Стражники наконец услышали шум здесь, и громкие шаги в доспехах стражников раздались снаружи. Он услышал звук вытягивания меча, и он также попытался контратаковать ногами, но ему встретился звук хруст, и когда он упал, он мог видеть торчащие костяшки из его голени, и он рухнул на землю, и кровяные пузыри вышли из его рта. Стражники в доспехах ворвались в комнату. Он был схвачен сильными руками входящих стражников и оттащен в сторону. Баристан поднял руки и поднял свою трость высоко. Это было срочно. Он, убийца, это должен быть безликий человек. Я слышал о их трюках с изменением лица. Прежде чем он закончил говорить, стражники окружили и убили его мечами в руках. Увидев, что старик не сопротивлялся, кто-то забрал его трость, а кто-то обнял его за плечи. Стражники держали его руки и не позволяли ему двигаться. Баристан и убийца, которого он сбил на землю, были доставлены в главный зал на втором этаже. Снаружи все еще был слышен шум людей, стоящих в очереди, чтобы умыться в святилище. То, что произошло в главном замке, казалось изолированным от мира. Баристан и убийца, притворившийся генеральным менеджером Максом, были доставлены перед главным залом, и на троне никого не было. Через некоторое время густые шаги раздались из боковой двери снаружи главного зала. Первым был Висерис, за ним следовала его сестра Денирис, затем исполняющие обязанности городского лорда граф Гюнтер, за которым следовали полностью вооруженные стражи короля. «Ваше Величество, мне крайне жаль». Баристан хотел опуститься на одно колено, но двое стражников, держащих его крепко, не позволили ему двигаться вообще. Он мог только склонить голову и сказать: «Этот главный казначей – самозванец». «Боюсь, он – убийца с злыми намерениями». Баристан заметил, что граф Гюнтер рядом с королем морщился. Он долго смотрел на него, будто пытаясь вспомнить, кто он. Теперь у него длинная борода и седые волосы, которые свисают за плечи. Чтобы его узнать, нужно немного воображения. «Убийца!» Висерис посмотрел на казначея, который был в крови и с сломанными костями в руках и ногах. Он вспомнил этого человека. Это был текущий ротационный офицер финансов в замке. Он немного поиздевался над небольшой официальной позицией. Первоначально Висерис планировал обучить группу из них, кто учился быстрее, чтобы отправиться в Железный банк, чтобы увидеть позолоченный мир. Позже он только поместил их в докерские местные чиновники, которые имели возможность по очереди находиться в замке. Нет способа, в это время люди, которые умеют читать и понимать финансы, редкий талант. Генеральный казначей Макс, что вы скажете, когда вас обвинят в этом? Говоря об этом, когда Висерис рассчитывал расследование раньше, он не был среди подозреваемых, потому что эти ротаторы замка пришли в Хаосюань, чтобы заниматься местными делами. Они номинально были менеджерами стажеров и были призваны в замок для предосторожности. Если есть какие-либо несоответствия в счетах, спросите ясно. Висерис быстро вспомнил, что это было потому, что Иллирия возглавил команду в Железной казначей и время ротации было ускорено. Раненый оставался молчаливым. Баристан сказал: «Ваше Величество, пожалуйста, будьте в курсе этого. Некоторые убийцы знают некоторые трюки с изменением лица». Он видел, как граф Гюнтер морщился и что-то говорил рядом с Висерисом. Затем Баристан услышал, как лорд Гюнтер спросил: «Вы выглядите знакомым, старик. Я не могу вспомнить, кто вы на мгновение. Альтернативный управляющий Арстан – это ложное имя. Кто вы?» Седой старик с длинной тростью избил среднего возраста мужчину с ножом. «Убийца, вы сказали, вы так сильно избили его, что он не мог бороться, верно?» «Граф Гюнтер». Он кивнул графу Гюнтеру, а затем продолжил смотреть на Висериса. «Пожалуйста, простите мою резкость и самонадеянность, Ваше Величество Висерис». Баристан попытался опуститься на одно колено снова, но все же не смог. Да, двое стражников, держащих его, не собирались отпускать его. Они использовали всю свою силу. Он мог только сказать: «Я называю себя Астаном. На самом деле, Ваше Величество, когда я искал вас, я действительно называл вас этим именем, но это не было моим настоящим именем. Это моя вина, что я подошел к вам таким образом. Я прошу вашего прощения». Висерис с радостью дает людям шанс. «Расскажите вашу историю, и я решу, достойна ли ваша вина прощения, в зависимости от обстоятельств». Пока он говорил, Висерис кивнул стражникам, охранявшим его. Они немного расслабились. «Спасибо за возможность изложить мою вину, Ваше Величество». Баристан опустился на одно колено, его глаза полны стыда и облегчения. «Когда я был молод, я служил пажом для позже лорда Свейна и позже служил королям Таргариенов. По рекомендации капитана Гарольда Хайтауира Королевской гвардии, его величество король Джейхайрис II одели меня белыми одеждами. После смерти его величества Джейхайриса II я служил на троне вашего отца, короля Ириса II Таргариена. Во время восстания узурпатора я сопровождал Серджана Тодори на битве при Стоунхолле. Я собрал разбитые остатки передовой линии и бросился на битву на Трезубце. Во время битвы я не смог защитить принца Ригрейб. Глава 116. У меня нет железного стража, но мне нужны преданные рыцари, которые могут давать мне прямые советы, сказал визирец, слез с трона и подошел к Баристану. Он поднял деревянную трость Баристана, подержал ее в руках, а затем спросил: «Где твоя сабля, сэр Баристан?» Баристан ответил с спокойным достоинством: «Когда я снял свои одежды, я бросил свою саблю к ногам Джоффри и с тех пор не прикасался к одной. Как рыцарь может быть без сабли, сэр? Я думаю, что этот твой твердый кусок дерева должен быть использован для большой сабли». Визирец не стал ждать ответа, а просто крикнул: «Идите сюда, принесите острый меч Гадиан». Капитан стражи визириса, казалось, был готов. Он передал большой меч, который визирец всегда держал в руках в эти дни. Не было необходимости, всем неудобно ждать в главном зале, пока стража будет ходить туда-сюда в арсенал, или приказывать преданному стражу достать свой меч на месте. Визирец взял оружие из рук Гадиана и вытащил великий меч. Это был сверкающий острый стальной меч. Он держал рукоять меча вперед. «Это меч, который я дал тебе. Возьми его», — приказал он, — «и теперь клянись в верности мне, Баристан». Взял его с почтением, положил меч горизонтально к ногам визириса и произнес клятву верности: «Баристан, из семьи Селми из урожайного холма, клянусь в верности тебе. Я клянусь, что буду истинно предан визирису. Ваше Величество, король Цирис Таргариен, ваш наследник и преемник, по богам поскольку». Визириц не сделал Баристана королевским стражем, а приказал ему служить рыцарем. Он произнес клятву рыцарства, но у него не было жалоб, потому что визириц был королем, которого он признавал, будь то как рыцарь или как железный рыцарь. Как страж он решил умереть за визириса. Более того, король визириц ясно сказал, что нет железного стража, что, возможно, не было для того, чтобы мотивировать его и проверить. В конце концов, то, как он пришел на аудиенцию, было действительно немного, однако, визириц пока не имеет королевского стража. Это на самом деле потому, что согласно обязанностям и клятвам железного стража, эти железные стражи должны сопровождать короля всегда и везде, но король покрыт секретами. Стражи безликих молчаливо и преданно. Даже если их хозяин, драконы, делает странные вещи в частном порядке, они будут молча следовать приказам. Но рыцари – другие. Например, во время предыдущего приключения в секретном проходе, визирец мог приказать Гадиану проверить опасность механизма секретного прохода для него. Такое безжалостное поведение командира, использующего свою жизнь для тестирования Гадиана, будет только молча и без жалоб выполнено. Но если это железный страж, даже железный страж может сделать это, но визирец также примет во внимание свою репутацию. Грубо говоря, визирец имеет некоторые двойные стандарты для поведения безликих и рыцарей. Визирец попросил Баристана поцеловать его левую руку. «Я принимаю твою верность». «Встань, сэр Баристан». Эта временная церемония верности временно завершилась. Следующим был главный казначей Макс. Рядом с ним визирец вернулся на трон, и Баристан встал и осознанно встал у визитной таблички. «Это убийца безликий». Визирец посмотрел на молчаливого убийцу рядом, спокойно раскрыл его личность и спросил: «Что ты сделал с моим лордом Максом?» Он остался молчалив. «Я слышал, что цены на услуги безликих убийц обычно очень высоки. Я думал, что безликие убийцы будут более достойными. Они должны хотя бы понимать себя, прежде чем быть пойманными, чтобы не раскрывать своих лиц и не терять репутацию безликих мужчин», — сказал визирец. «Кажется, что сейчас так. Верующие в тысячеликого бога считают, что смерть – это милосердное облегчение, но они просто жадные люди, которые втайне крадут человеческие жизни». «Он был молчалив. Ты не говоришь, так ты действительно убийца безликий». Он остался молчалив, увидев, что он молчит. Визирец приказал: «Посмотрите, что происходит с его лицом. Это не его лицо, это маска. Тяжело». Вооруженный стражник подошел и тщательно осмотрел его лицо, но не смог увидеть никаких следов. Баристан наблюдал сбоку, тревожно сказав: «Трюк безликого мужчины, граф». Гюнтер предложил: «Помойте его лицо снаружи храма снадобьем». Он смутно понял, что визирец уже заметил это, поэтому просто приказал всем помыть лица. Дейнерис странно смотрела на лицо убийцы. Она чувствовала неожиданную тревогу, когда услышала предложение графа Гюнтера. Знала ли она, что снадобье было просто обычной соленой водой, неважно. Такой трюк – основа их жизни. Неважно, если мы не сможем решить это на время. Визириц хотел лично взглянуть, но он не мог сделать это публично, поэтому просто сказал: «Продолжайте, тщательно. После обыска он будет помещен на нижний этаж темной клетки, и он будет рассмотрен после того, как вернутся люди, посланные выяснить, что случилось с Максом». После получения уведомления визириц послал людей исследовать резиденцию и рабочее место Макса в городе. Он был уверен, что сможет найти что-то, пока он говорил. Визириц тихо приказал Гадиану рядом с ним: «Возьми кого-нибудь, чтобы сделать это лично. Во время обыска на его теле не должно быть утечек, не оставляя на нем ни одного куска ткани. Нагрей горшок с горячей водой до точки, где она не обгорит его, затем вылей на него». Гадиан кивнул. Да вскоре молчаливый убийца был уведен. Граф Гюнтер с тревогой сказал: «Ваше Величество, этот убийца, вероятно, послан ложным королем. Если они потерпят неудачу на этот раз, должны быть последствия. Мы должны быть начеку». Визириц спросил: «Ну, кто, по-твоему, это может быть?» В главном зале мало людей обсуждали политику, и Баристан ответил прямо: «Ланнистер от Тайвина, Серси, да Джеймы, ни один Ланнистер не имеет чувства чести. Ваше Величество только что прибыло на Драконий Камень, так что у него есть время. Единственные люди, которые могут нанять убийц в Бравосе и могут себе это позволить, это Ланнистеры в Королевской Гавани». Граф Гюнтер сказал: «Нам нужно ответить и послать письмо всем князьям, чтобы раскрыть это дело, чтобы князья в мире могли ясно видеть их бесстыдство и действовать». Он знал, что визириц не хотел использовать войска сейчас, поэтому предложение было рассмотрено до точки. Визириц подумал немного и сказал: «Ранее Стеннис раскрыл, что Джоффри, Таммин и Мерцелла были незаконными детьми Серси Ланнистера и ее брата королевского убийцы Джеймы. Однако, каковы были фактические результаты? У нас нет доказательств, чтобы это доказать, так же как и у Стенниса раньше, но королевская гавань распространяла слухи и клеветали на него. Хотя Ланнистер является наиболее подозрительным в таком деле без доказательств, называя и обвиняя его, это более эффективно, не лучший выбор. Но это дело нельзя игнорировать. Давайте сделаем это. Если что-то неожиданное произойдет, давайте вернемся и подумаем об этом больше. Завтра я созову министров в главном зале, и все предложат свои собственные предложения. Тот факт, что они использовали такие подлые средства, показывает, что они в спешке. Нам не нужно так срочно решать, как реагировать, нам нужно четко подумать, прежде чем действовать и ответить наиболее подходящим образом». Визириц на самом деле имел идею, но он все еще нуждался в тщательном размышлении. Он обычно не принимал решения, которые были горячими после того, как визириц сказал. Граф Гюнтер и Баристан не имели выбора, кроме как подчиняться. Это небольшое собрание закончилось здесь. Визириц попросил графа Гюнтера помочь Баристану справиться с делами стюарда и позволить ему временно остаться в замке как преданный рыцарь. Как только собрание закончилось, из-за пределов главного зала поступило объявление, что бакалавр хочет увидеть его. Стражник, назначенный охранять дверь за пределами главного зала для решения инцидента с покушением, тихо вошел и объявил: «Ваше Величество, бакалавр Пайлас хочет увидеть вас». Визириц просто ждал здесь мастера. Пусть он придет сюда. Он думал, что должен быть ответ от заката. Бакалавр поспешно подошел, его лицо немного серьезное. Визириц не мог не подумать об этом. «Боюсь, как и ожидалось, то, что принес мастер, было ответом от заката, но содержание ответа было немного отличным от того, что ожидал визириц. Это не было письмом о переговорах о выкупе заключенных, а письмом. Был выдан приказ об изгнании, сопровождаемый письмом, призывающим князей мира. Приказ об изгнании гласит: «Его превосходительству визирису Таргариену, король Лейрис II, совершил чрезмерное насилие и бесчинство, что не терпится в его стране. Мой старший брат Роберт поднял знамя восстания, и князья откликнулись и очистили правительство и оппозицию. Ваш отец, король Лейрис II, был снят с трона. Он занял железный трон и был коронован королем. Весь Вестерос признал его законным монархом семи королевств. Ваше превосходительство и ваша сестра были изгнаны и остались за морем. Новый король не причинил им вреда и должен найти свой собственный путь. Как вы можете продолжать бесчинствовать и претендовать на корону в моей территории? Теперь, когда я наследую трон моего старшего брата Роберта, я должен соблюдать законы страны и изгнать вас, Анды и Райнары, от имени законного монарха семи королевств. Подпись Стенниса и, короля людей и первых людей, правителя семи королевств, дома Баратион письмо, с призывом гласит: «Король Лейрис II совершил чрезмерное насилие и убил бесчинно. Он будет изгнан из страны. Все знают, что я сын Стефана Баратиона, герцога Заката, и его жены, леди Казанны из дома Исман. Мой истинный сын, я клянусь честью моего дома, что мой брат Роберт, покойный король, умер без прямых наследников. Джоффри, Таммин и Мерцелла действительно дети Серси Ланнистер. Паза, глава 117. Предупреждение лорду Станнису, ты утверждаешь, что Роберт унаследовал железный трон от моего отца. Насколько мне известно, Роберт унаследовал трон, потому что твоя бабушка, Риэли Таргариен, дочь моего прадеда Игона В, король Лейриц был убит, Риегар умер, а моя сестра Дейенерис и я были благополучно спасены сэром Уильямом Дарри и бежали за море, иначе бы мы были убиты, как и Лея, Риен и Игон. Когда я был молод, я был невежественен и слышал, что мой отец Эйрис совершил множество злодеяний, и весь народ был разочарован. Я чувствовал себя постыдным в мире как его сын, поэтому у меня никогда не было лица вернуться в Вестерос. Но по мере взросления я поверил, что могу постепенно отличать добро от зла и знать границы чести и позора, справедливости и закона. Во время моих путешествий за морем я часто слышал, что новые короли семи королевств совершали много действий, вредных для страны и народа, но были любимы принцессами и народом, которые не знали правды под маской лицемерия. Я действительно не мог понять эту ситуацию, поэтому я повторяю: вернись на драконий камень, родовую землю, чтобы выяснить. Я слышал, что мудрый монарх делает страну процветающей, принцев гармоничными, а народ богатым. Посредственный король держит страну от хаоса, принцев стабильными, а народ не подвергается жестокости. А глупый король делает страну страдать, принцев восставать, а народ жить в нищете. Король Роберт, чеканивший полудраконные монеты, чтобы грабить мир, нанося ущерб принцессам и народу, чтобы обогатить себя, это потрясающе, и дружественные страны в ужасе. Представь, что принцессы, народ и даже иностранцы страны все продаются за полудраконные монеты. Начиная с короля, он обманывает мир и нарушает свое обещание. Разве это характер короля? И король Роберт таким образом набрал столько денег, что этого было недостаточно. Я проверил налоги на драконий камень и обнаружил, что его налоги были более строгими, чем во времена правления Эйриса. Принцессы и народ пережили почти 10 лет долгих лет, и все материалы и деньги, которые они имеют, не так хороши, как короткие лета в прошлом. Чья это вина? И король Роберт использовал свои отчеканенные монеты, что он сделал с деньгами, собранными у принцессы народа. Он собрал так много денег у принцессы народа. Стала ли страна процветающей благодаря ему? Принцы извлекали выгоду из него, и стал ли народ богатым благодаря ему? Король Роберт был самовлюблен, предавался удовольствиям, нарушал законный порядок и расстраивал правительство. Он считал тех, кто убивал невинных женщин и детей для него, верными, и повышал тех, кто нарушал свои клятвы и убивал короля. Во время его правления он игнорировал государственные дела и не сделал ничего похвального для принцессы народа. Если бы не удача встретить долгие лета за последние 10 лет, я не мог бы представить, как бы сейчас были жалки принцессы и народ мира теперь, когда король Роберт мертв, мир в хаосе. Ты сказал, что есть много мятежников. Кто создал эту ситуацию? Кто позволил тем злодеям, которые убивали невинных женщин и детей, занять высокие посты? Кто позволил тем, кто грабил принцессы народ с ним, войти в храм? Я слышал, что львы и волки на дороге страшны, потому что древесные черви в полях обычно незаметны для людей, но они могут вызвать гибель урожая и сделать больше людей неспособными выжить. Жестокость львов и волков хорошо известна, но мало кто погиб в их пасти. Жадность древесных червей скрыта и неизвестна, и весь регион семи королевств страдает от них. В твоих глазах, являются ли поедающие людей львы и волки на дороге более злыми, или древесные черви в полях более вредными? Если бы король Роберт был посредственным королем, Вестерос не был бы в таком беспорядке сейчас. Ваше превосходительство утверждает, что являетесь наследником своего старшего брата Роберта. Я не могу обсуждать ваше незаконное свержение трона на данный момент. Я лишь надеюсь, что вы сможете исправить ошибочное наследие правления Роберта. Как я делал, когда был на драконьей камне, я строго соблюдал законы, исправлял законы, успокаивал налоги, побуждал к осеннему земледелию и готовился к холодной зиме. Не игнорируйте злобные политики, реализованные королем Робертом, и все еще думаете о том, чтобы сидеть на троне из-за своей эгоистичности, заставляя принцессы и народ в вашем регионе страдать от войны. Вы когда-нибудь проверяли, сколько земли в вашем регионе запустело? Вы когда-нибудь знали, сколько замков в вашем регионе потеряли своих владельцев, оставив только невинных стариков, слабых, женщин и детей? Вы когда-нибудь проверяли, сколько рыцарей и солдат под вашим началом умерли и не оставили потомков? Вы когда-нибудь проверяли, сколько людей потеряли свои семьи в войне, были вынуждены покинуть свои дома и могут только ждать смерти в отчаянии зимы? Если вы настаиваете на войне и агрессии, игнорируя голоса принцессы народа в вашем регионе, то как вы можете иметь лицо сказать, что вы король, прежде чем я письменно сниму вас с трона? Печать рукописного письма Визириса Таргариена, короля драконов драконьего камня. Это письмо было распространено в столовом зале. Дейнерис уже прочитала его, поэтому оно было напрямую передано графу Гюнтеру. Прочитав его, граф Гюнтер почувствовал ужас. Хотя он верил в семь богов и пропагандировал рыцарство, и теперь стоял на стороне Визириса, он почувствовал, что содержание письма было неожиданным. Он никогда не слышал многих взглядов на короля Роберта, но подумав, он почувствовал, что, кажется, есть какая-то правда, но также и кажется, что это случайные обвинения. Но он всегда чувствовал, что такие слова были слишком резкими и боялся, что они могут вызвать реакцию, потому что у короля Роберта была хорошая репутация в стране, и взгляд Визириса на короля был слишком высок, и многие лорды в стране не имели таких идей и концепций. Ваше Величество, не является ли это письмо слишком радикальным? Нам нужно только отправить письмо во все страны, чтобы показать, что вы законный король. Письмо Станниса не является проблемой, и ни один лорд в стране не ответит на него. Граф Гюнтер, вы думаете, что то, что я сказал в письме, будет неприемлемо для многих людей в течение некоторого времени? Будет ли это контрпродуктивно? Визирис добавил много описаний о принцессах. Он считает, что он не слишком радикален, чтобы напрямую отрицать феодальную систему. Он только обвиняет текущую ситуацию семи королевств в предыдущем короле, что уже достаточно умеренно. Он намеренно оставил много моментов, которые можно оспорить, чтобы Стан не смог что-то сказать, надеясь, что обе стороны могут спорить с помощью ворона. По сравнению с налогами, собранными текущим законодательством драконьего камня, ни один из предыдущих королей не может сказать, что их налоги не строги, что, конечно, несет риски. В конце концов, местные налоги тесно связаны с местными лордами, но Визирис мог придумать законы для одобрения налогов. Далее он публично отобразит налоговые законы, составленные Министерством финансов, на правительственной колонне острова Драконий Камень, и мобилизует налоговых чиновников для пропаганды проходящих торговых судов. Очень сложно создать рай, где каждый счастлив и удовлетворен в реальности, но его можно создать в общественном мнении. Письмо было распространено через Гюнтера до морского лорда, шестилетнего графа. Он не знал достаточно слов, поэтому мистер Пайлас прочитал ему тихо. Чем больше мистер читал, тем больше он удивлялся. Морской лорд просто слушал. Ваше Величество, ваша амбиция велика, и я готов умереть, чтобы осуществить вашу амбицию. Но на мой скромный взгляд, многие острые вопросы в стране следует обсудить после того, как вы вернете весь регион. Гюнтер сказал в этой необычной ситуации, он склоняется к консерватизму по вопросам. Он никогда не видел войны общественного мнения, и тем более что Визирис хочет воспользоваться шансом, чтобы вызвать спор в общественном мнении, и думает, что есть более стабильный способ. Но то, что думает Визирис, это то, что брань всегда была самым быстрым способом привлечь внимание, неважно в древние и современные времена, дома и за границей. Он хочет как можно быстрее распространить свою личную философию управления страной на регион, чтобы все образованные люди в регионе могли понять это. Он обеспокоен тем, что король Таргариен делает на драконьи камни, и пусть они узнают о политической философии и обещаниях Визириса. Визирис должен иметь возможность иметь такой высокий без отдачи. Не беспокойтесь о том, сможет ли он действительно править всей страной в будущем и делать то, что он сказал. В любом случае, сейчас он считается оппозицией, и когда он в оппозиции, не имеет значения, что он говорит. Он рассмотрит конкретные вопросы после того, как вступит в должности. Что более важно, цель Визириса не в том, чтобы править семью королевствами и стать королем. Он собирается собрать группу борцов за феодализм, чтобы противостоять предсказанному бедствию, и найти способ запустить Спасителя, которого он выбрал в процессе, и создать лучшую жизнь для себя. Судьбоносная ловушка, которая подозревается в том, что она заключена, будет урегулирована. Нет сомнений, что Станнис имеет этот потенциал. Независимо от того, решит ли он сдаться или сопротивляться, Визирис заставит его сделать выбор. Если он сдастся, Визирис использует его как образец и подталкивает его на сцену, чтобы взять на себя ответственность. Если он все еще хочет сражаться, Визирис победит его открыто, а затем найдет способ заставить его надеть черные одежды. В любом случае, в плане Визириса Станнис должен отправиться на свое предназначенное северное поле битвы. Более того, Визирис хочет разбавить идею Эрхолла в нем. Конечно, священники Красного Бога могут воспользоваться этим, но им нельзя позволять делать все, что они хотят. Визирис не мог принять, что они бесчинствуют и убивают невинных людей ради так называемого безликий убийца, которого Визирис видел вчера, был похож на заклинание. Независимо от того, была ли вода горячей или соленой, она не могла изменить его облик. На его лице не было следа кожи, казалось, что оно было цельным куском. Что еще более возмутительно, лицо погибшего Макса не было снято им. Они меняли лица таким таинственным и странным образом, что Визирис до сих пор не мог разгадать эту загадку. Убийца молчал. Визирис знал, что из него ничего не вытянуть. Вместо того, чтобы оставлять его в тюрьме и наживать себе неприятности, было лучше ликвидировать его и покончить с этим. Это могло также служить для пропаганды и отвращения тех, кто тайно нанимал убийц. Визирис не знал, приведет ли убийство этого безликого человека к нападению новых безликих, но, как говорится, невозможно тысячу дней охраняться от воров, поэтому он мог только усилить защиту замка. Теперь введено новое правило. При входе в замок извне необходимо сначала вымыть руки и лицо разбавленным зельем и дать внимательно осмотреть стражам у ворот замка. Это немного солоновато, но ради безопасности замка приходится с этим смириться. Скоро закончится собрание, и его итоги объявит граф Гюнтер людям, ждущим внизу. Визирис надеется, что Станнис согласится с ним в таком споре, чтобы показать жителям Вестероса, как вести войну на другом поле боя. Интересно, что в реальном мире в поздней войне Алые и Белые Розы дворяне и рыцари сражались друг с другом, пока 9 из 10 домов не были уничтожены, заставляя оставшихся дворян создавать отряды смерти и непроизводительные войска для борьбы за себя. Как в период сражающихся царств в нашей стране война пяти королей была похожа. В оригинальной книге дворяне и рыцари Стёрмлинда и Ричфолда пали, как дождь. Многие семьи, такие как семья Дарри, были почти уничтожены. Позже лишь две дочери, вышедшие замуж, оставили немногих наследников. Чтобы Ланцель мог унаследовать замок Дарри, Киван попросил одну из дочерей Фрия с кровью Дарри, вратаря Арри, выйти замуж за Ланцеля Ланнистера. Однако к тому времени Ланцель уже обратился в семь богов и решил оставить замок и стать монахом. Глава 118. Вот перевод текста на русский язык. В горле пролетает гончая ворона и через четверть часа прибудет на драконий камень. Она прилетела из Дорна. Хорошая привычка – принимать решения до того, как начать действовать. Визирис обладает такой привычкой, и принц Даран из Дорна тоже. Поэтому Визирис питает к нему большие надежды. Но хотя у них обоих есть эта привычка, Визирис, по сравнению с Дараном, немного сильнее в исполнительской способности, так как он сам возглавляет и глубоко вовлечен в реализацию плана, в то время как Даран, измученный болезнью, может только дистанционно командовать из водяного сада. Поэтому в ходе выполнения его планов всегда возникают различные ситуации. Так и сейчас, просто чтобы разобраться с делами Визириса, план Дарана посетить драконий камень многократно менялся в начале, когда он получил письмо Визириса. О пропаганде мира по всей территории принц Даран сразу же вспомнил принца Аберина, красного змея, который собрал вассалов на костяной дороге, но даже если он быстро отреагировал, ему пришлось ждать Аберина. Принцу Лун пришлось несколько дней возвращаться в Санспир из костяной дороги. Это был результат того, что Аберин спешно вернулся в Иронвуд из лагеря перед костяной дорогой, сменил лошадей и прямо по реке Фосс направился вверх по течению, чтобы сесть на корабль снабжения армии и спуститься вниз по реке к Граду Бога, а затем пересесть на сухопутный путь из Лимонного Сада и быстро скакать на лошадях. Принц Даран сравнивал Аберина с ядовитой змеей, опасной и смертоносной, непредсказуемой, и считал себя зеленым травом, который колышется на ветру, усердным, нежным, добрым и ароматным. Зеленый трав покрывает следы ядовитой змеи. Зеленый трав, Это защитный зонтик ядовитой змеи, который скрывает ее, чтобы убить врага. Братья полагались на эту тесную сотрудничество, чтобы править Дорном много лет, позволяя земле выдержать последствия падения династии Таргариенов, избежать гражданской войны и процветать после обсуждения с зеленым травом и змеями Дорна. Принц Даран решил пока не отвечать на письмо, но попросил Аберина тайно отправиться в Браавос, как он делал много лет назад, чтобы встретиться с Уильямом Дарри в присутствии морского короля Браавоса. Как будто заключая тайное соглашение, взять с собой тайную договорную бумагу и отправиться на остров Драконий Камень, чтобы увидеть реальность смелого потомка Таргариенов и понять намерение сотрудничества. Однако, все всегда выходило за пределы ожиданий принца Дарана. Когда принц Аберин прибыл в Тирош, он планировал взять взаймы торговый флот у лорда Тироша, который был хорошим соседом Дорна, чтобы отправиться на Драконий Камень под видом, и наткнулся на кого-то, кто продавал важную информацию лорду Тирошу. Торговец информацией прибыл с торгового корабля из Пентаса, который проходил мимо Драконья Камня на пути в Королевскую Гавань, так как было слышно, что лорд Тирош публично оскорбил Таргариена, который теперь на Драконьем Камне, и у него был дракон. Владелец торгового корабля услышал, что кто-то заработал много денег, продавая информацию в Королевской Гавани. Он, скрипя сердце, отказался от плана отправиться в Королевскую Гавань и рискнул большим, направившись в Тирош. Он действительно сделал правильную ставку. В то время в Тироше не было новостей о Драконьем Камне. После множества поворотов и изгибов этот торговец информацией встретился с лордом Тирошем и рассказал ему о текущей ситуации на Драконьем Камне полмесяца назад. Только тогда принц Аберин узнал, что на Драконьем Камне могут быть драконы. Информация, которую приносит круговорот торговцев в этом мире, всегда отстает. В изначальном расписании Дейенерис уже более года была королевой в Мерине, и ей нужно было найти кого-то в Браавосе, кто мог бы ясно объяснить дело с драконом. Это было очень сложно, и люди посмеются над вами, если вы скажете мне. Квинтин был отправлен найти Дейенерис, и он сомневался в драконе до тех пор, пока не прибыл в Мерин. Но теперь информация о появлении гигантского дракона была слишком внезапной, и до этого совсем не было новостей. Любой, кто услышал эту новость, не мог поверить в нее сразу. Знаете, несколько месяцев назад Висерис еще просил деньги у людей в свободных торговых городах, а теперь внезапно появился гигантский дракон, который мог бы пронестись над Драконьим Камнем. Говорят, у него было три головы. Независимо от того, насколько это воображение, предполагалось, что Висерис вывел дракона на пути в Астапор на Валерийском полуострове, но дракон, который вырос всего за несколько месяцев, мог пронестись над Драконьим Камнем. Также был легенда в свободном торговом городе Кахара о том, что в городе родился трехглавый дракон, но это вскоре было доказано ложью. Это была какая-то группа, которая пыталась вызвать беспорядки в городе Кахара и воспользоваться случаем, чтобы что-то сделать. Людям всегда трудно представить такие причудливые вещи, пока они не увидят их своими глазами. Но лорд Тирош был очень доволен, и он был более стремительным в подтверждении этого, чем Аберин. Когда лорд Тирош встретил Аберина, его улыбка заставила его весь трястись. Теперь, вспоминая, когда он встретился с Висерисом, что он одолжил ему была всего лишь небольшая сумма денег, но он мог бы получить что-то. Дружбу драконьего короля с драконами. История Тироша записана. Внезапное разрушение Валерии создало огромный вакуум власти в Иссосе. Более 400 лет назад основные города государства в Иссосе боролись за власть почти 100 лет. Этот период был назван столетием крови. В это время, до завоевания Вестероса, Валлатис попытался объединить спорные земли, пригласив Эйгона и его драконов присоединиться к ним в восстановлении Валерийского свободного дома. Эйгон отклонил Валлатис, поэтому Валлатис выполнил план один. И когда Валлатис вторгся в Тирош, Эйгон повел своего дракона Баллириона встретиться с принцем Пентаса и губернатором, который пришел к нему за помощью, присоединился к стороне Тироша и сжег на пути к Лис флот Валлатиса. После победы над Валлатисом Эйгон вернулся на Драконий Камень и больше не участвовал в войне по объединению Востока. В настоящее время спорные земли снова в беспорядке. Тирош противостоит Мюру и Лису. Валлатис готов к действию. Лорд Тирош хочет пригласить этого нового короля драконов, как в истории Эйгона 400 лет назад, присоединиться к стороне Тироша. Флот из Тироша к Драконьему Камню был в спешке. Теперь, когда наступила осень, осенний шторм в узком море начинает проявляться. для кораблей без группы плавания на море будет очень опасным. И если Дорн планирует сформировать официальную делегацию из-за того, что знает, что на острове Драконий Камень есть драконы Таргариенов, он не будет знать, сколько ждать. Аберин сам не был человеком, который мог бы спокойно ждать, поэтому он только попросил людей принести новости обратно в Санспир, и он все еще отправился на Драконий Камень с кораблем тайно, и это было еще одно непредвиденное чрезвычайное происшествие, с которым столкнулся принц Даран. Виссерис уже трижды приносил неожиданные события принцу Дарану. Впервые это было, когда принцесса Мирцелла, посланная из Королевской гавани, прибыла в Дорн, и он получил письмо от посланника Таргариенов. Во второй раз, когда он собирался попросить Аберина сформировать делегацию для посещения Королевской гавани от его имени по приглашению Королевской гавани, второе письмо пришло из Дракония Камня. На этот раз, партия, планирующая тайную поездку Аберина, только что прибыла в Тирош, но узнала, что на Драконьем Камне могут быть драконы. Принц Далан чувствовал себя беспомощным. Он всегда чувствовал, что по какой-то причине его планы всегда отстают на шаг, и всегда есть чрезвычайные ситуации, которые прерывают его изначальные планы. Следующие события в Дорне произошли за несколько дней до того, как гончая ворона прибыла на Драконий Камень. Было почти полночь, когда Хота привел Рианну в кабинет. Принц Даран посмотрел на темную ночь за окном кабинета. Ночь в Дорне была очень холодной, и он поставил угольную печь в своем кабинете с тех пор, как отец и дочь последний раз говорили. Арианна всегда чувствовала смущение и вину, когда снова видела своего отца. Ей потребовалось некоторое время, чтобы избавиться от этого чувства стыда. Отец принц повернул инвалидное кресло, чтобы смотреть на нее. «А, ты здесь просто». Манипулируя креслом, принц задыхался, и когда он повернулся, одеяло из мира, покрывающее его ноги, застряло между двумя спицами колеса, и он должен был держаться за одеяло, чтобы оно не порвалось. Под покрывалом и освещенное огнями в кабинете, его ноги были бледными, слабыми и страшными. Его колени были красными и опухшими, а пальцы ног почти фиолетовыми и опухшими в два раза больше нормального размера. Принцесса Арианна подошла ближе. «Я здесь, чтобы помочь вам, отец принц». Освободил одеяло из спиц колеса. «Я могу позаботиться о своем одеяле, по крайней мере, я могу это хорошо сделать. Твой дядя Аберин прислал людей из Тироша с новостями с тех пор, как разговор начался». Арианна стала более послушной. Она больше не расследует многое, а выбирает доверять решению своего отца. Но ее отец звал ее сюда так поздно сегодня, означало, что он собирался вовлечь ее в обсуждение чего-то очень важного. «Отец», — сказала Арианна, — «что новости дядя принес с собой дракон?» — сказал принц, король Дракония Камня, у него был дракон. «Возможно, но, вероятно, это правда. Я был на Драконьем Камне, когда был молод, и это было не место, которое можно было легко захватить». Арианна удивилась. «Драконы исчезли уже 100 лет все». «Так думают», — сказал принц. «Твой дядя Аберин уже в пути, возможно, на торговом корабле из Тироша в Узком море прямо сейчас». Он сказал, глава 119, 700 лет до высадки Эйгона, расширение свободного замка Валерии на востоке грозило существованию народа Райнар на реке Ройн. Стороны вступили в войну Райнар, которая длилась 2,5 столетия. Легенда гласит, что в последней войне принц Гейлин Райнар возглавил 250 000 рейнарцев в отчаянной битве. Несмотря на использование водной магии, они были побеждены 300 драконами Валерии, и вся армия в конечном итоге была истреблена. Воительница королева по имени Нимфирия возглавила свой народ и пересекла Узкое море в Вестерос. Согласно описанию в мифе, Нимфирия возглавила 10 тысяч кораблей, чтобы покинуть дельту реки Ройн и войти в Летние моря. Они прошли через Базилисковые острова, Сатарас, остров Наат, Летних островов и острова Степстоун, и, наконец, прибыли в Дорн, высадившись возле песчаной крепости. Во время и после рейнарского исхода валерийцы разрушили столицу Райнар Чьорн и многие другие великие города, включая Нар-Саксинг, Ал-Нор и Гордахар. До сих пор руины можно четко увидеть с реки Ройн. После ухода из Райнар большинство рейнарцев перешли в Веру Семи в Вестеросе. Король Дейрон и отметил, что дарнийцы были разделены на три типа – песчаные, каменные и соленые люди. Соленые люди считаются самыми чистыми по крови Райнар. У них вороновая черные волосы, оливковая кожа, и они живут в прибрежных районах, хотя они больше не говорят на рейнарском. Внешность людей Мартилу типична для соленого человека. После прибытия Нимфери в Дорн она вышла замуж за дорнейского дворянина Морса Мартила из замка Саншип и объединила весь Дорн в войне Нимфери, хотя ее муж пал посредине. Народы Райнар и Дорн смешались, и новая династия Намирас Мартилл основала Сунспиар в качестве замка лорда. Дом Мартилл таким образом стал правящим домом Дорна. Намирас означает кровь Нимфери, и Сунспиар является центром их правления. Эмблема семьи Мартилл – золотое копье, пронзающее красное солнце. Золотое копье было эмблемой древнего дома Мартилл. Красное солнце символизирует Райнар. Девиз семьи, непреклонный с этого момента, конфликты между Дорном и Риверлендом и штормовым землями становились все более обостряющимися. Пограничные конфликты, грабежи и войны происходили время от времени, вызывая вражду между дорнейцами и жителями этих двух земель. Легенда Райнар может быть продолжена здесь с историей завоевания Эйгона. Завоевание Эйгона захватило только 6 королевств, и Дорн никогда не был включен в 7 королевств. После капитуляции долины королева Риенис вторглась в Дорн, но дорнейцы отказались сражаться. Вместо этого они отправили партизан, чтобы беспокоить армию Риенис, а затем исчезли в пустынях и горах, появляясь снова, когда партизанская война возобновлялась. После того, как Риенис захватила Дорнскую крепость, она обнаружила, что место было оставлено, оставив только женщин и детей. Когда она спросила, где мужчины, дорнейские мужчины просто ответили: «Ушли». Риенис затем взобралась на своего дракона, Меркса, и полетела в Сунспиар, чтобы встретиться с одинокой принцессой Мириллой, 80-летней женщиной, известной как «Желтая жаба Дорна». Риенис требовала капитуляции Дорна, но Мирилла ответила, что Дорн никогда не сдастся. Силы Таргариенов затем отошли от Дорна, оставив царство для завоевания. Эйгон продолжил начать Первую Дорнскую войну. Чтобы завоевать Дорн, война началась в 4 года после завоевания Эйгона. Завоеватель Эйгон начал вторжение в Дорн, атакуя в 3 направлениях. Готовясь завершить войну завоевания, Риенис ехала на Мероксе и вторглась в Сунспиар и город Горящая Планка. Завоеватели Эйгон и лорд Тирелл из Хайгардена атаковали Принцесский проход, а лорд Баратион, рука короля, вторгся в Костяной проход. В это время дорнейцы уже научились сражаться против драконов после пожара Харринхолла, последнего шторма и буйной степи. Они не сражались лицом к лицу с армией Таргариенов, не защищали замок. Всякий раз, когда появлялся дракон, они сразу прятались и сражались с захватчиками с помощью партизанских тактик. Завоеватель Эйгон сражался против горных лордов, и дорнейцы прятались от драконов, беспокоя и устраивая засады на захватчиков. Тирелл возглавил свою армию к замку Хиллгейт, и многие солдаты погибли от жажды и жажды на пути. В конце концов, они обнаружили, что семья Уллер покинула замок и исчезла. Завоеватель Эйгон одержал несколько побед. После короткой осады он захватил город Айронвуд, который был занят лишь небольшим количеством старых, слабых, женщин и детей. По пути он захватил пустой город Скайрич, в то время как две другие группы казались, что делают большие успехи. Герцог Баратион, ответственный за атаку Костяного пути среди 3 групп, потерпел катастрофическое поражение. Его армия штормовой земли была атакована дорнейцами ночью и была неоднократно убита надзирающими врагами с луками, стрелами, падающими камнями и летающими копьями. В конце концов, они были окружены спереди и сзади в Костяном проходе, и он и многие из его вассалов были захвачены во всех местах, где Эйгон атаковал. Замки по пути отказались от фронтального сопротивления и приняли партизанские тактики. Армия Эйгона маршировала прямо в город Сунспиар. Прежде чем город пал, принцесса Мирилла, 80-летняя правительница Дорна, и ее семья ушли и спрятались в пустыне. Завоеватели Риенис собрали оставшихся людей в городе и объявили об объединении 7 королевств. Сразу после этого они оставили графа Разби в качестве исполняющего обязанности лорда Сунспиара, позволили герцогу Тиреллу возглавить армию для подавления восстаний в разных местах, а затем полетели обратно в столицу на драконе. Как только двое вернулись в королевскую гавань, восстание распространилось по всему Дорну с ужасающей скоростью. Большое количество толп ворвалось в крепость Сунспиар из города Тени. Обороняющиеся повсюду были убиты, и рыцари, которые командовали ими, были пытаны до смерти дорнейскими лордами. Принцесса Мирилла вернулась в Сунспиар, и лорд Разби был связан, прежде чем она столкнула его с башни копья и бросила его на смерть. Армия Тирелла была размещена в Хиллгейт-Кип, готовясь возглавить армию для атаки города Ванс и затем вернуть Сунспиар. Однако после того, как его армия проникла глубоко в пустыню. Они исчезли и никогда не вернулись. Железный трон выплатил большую сумму золота, чтобы выкупить рисы других, и они были освобождены в 7 году после завоевания. Атмосфера быстро накалилась после этого, и завоеватель Эйгон вторгся в Дорн снова в следующем году с Риенис. Чтобы отомстить за свое унижение, они неоднократно сжигали замки, которые отказались сдаваться огнем дракона. Дорнийцы пересекли море, чтобы атаковать тропический лес в штормовых землях, ответили, сжигая половину тропического леса, и разграбили несколько городов и деревень. Конфликт резко ухудшился, и больше дорнийских замков было сожжено огнем дракона в 9 году после завоевания. Год спустя Дорн запустил контрнаступление, и две армии маршировали в Дорн марш и Рич в одно и то же время. Ночной песнь был захвачен и полностью сожжен семьей Фаулер, и было взято большое количество заложников, в то время как семья Дейни атаковала город Старотаун и разграбила и разрушила деревни и поля за городом. Семья Таргариен снова использовала дракона, чтобы ответить дорнийцам. И Скайрич, Старфалл и Хилгейт были атакованы огнем дракона. В Хилгейт дорнийцы одержали самую славную победу над драконом. Во время защиты длинная стрела, выпущенная из арбалета, пронзила глаз Меркса, и дракон и его всадник Риенис умерли. Смерть Риенис открыла новую фазу Первой Дорнской войны. Следующие 2 года были названы «Гнев дракона». Весенья и Эйгон атаковали дорнийские замки повсюду в гневе. За исключением Сунспиара, все дорнийские замки и укрепления были сожжены огнем дракона. Эта стратегия, возможно, была предназначена для того, чтобы вызвать у дорнийцев восстание против их монарха, но дорнийские дворяне и крестьяне решительно сопротивлялись Таргариенам. Когда одна затея провалилась, Эйгон использовал другую стратегию. Таргариены назначили награду за голову любого дорнийского лорда, и несколько человек были убиты, но только 2 убийц были отправлены в Королевскую гавань, чтобы забрать награду. Дорнийцы ответили Эйгону той же стратегией, и больше людей умерло, даже в Королевской гавани, в центре власти Эйгона. В это время Дорн был в руинах, с бесчисленными жертвами, но все еще решительно сопротивлялся завоевателю Эйгону. Наконец, в 13 году после завоевания принцесса Мэрия умерла, и Дорн перешел к ее также старому сыну, Нимару Мартиллу. Он устал от лет войны, поэтому послал свою дочь, принцессу Диреллу Мартиллу, возглавить делегацию в Королевскую гавань для переговоров о мире. Дирелла Мартиллу принесла голову Меркса в качестве подарка королю, но разозлила многих присутствующих, включая герцога Баратиона и королеву Весенью, и некоторые даже требовали отправить ее в самую низкую бордель, чтобы ее изнасиловали. Однако король Эйгон все же решил выслушать ее просьбу. Просьба принца Нимара была проста, что обе стороны должны прекратить огонь, но это может быть только мир между странами на равных условиях, а не мир между лордами и вассалами. Многие люди кричали: «Нет сдачи, нет мира», и призывали короля не принимать это, потому что в дополнение к тяжелым потерям, понесенным дорнийцами, штормовые земли и Рич также понесли тяжелые потери. Когда Эйгон был на грани отклонения ее условий, принцесса Дирелла представила письмо своего отца. Это письмо изменило все. Говорят, что Эйгон так сильно сжал железный трон, читая письмо, что порезал свою руку. Он сжег письмо сразу после прочтения и полетел на своем драконе Ви. Этот преемник Бейлор, тот самый Бейлор, благословленный Богом. Он второй сын Эйгона III, известного как убийца драконов, и взошел на трон после смерти своего брата Дейрона и молодого дракона. После смерти Дейрона в Дорне, 17-летний Бейлор был коронован. Его первым указом было помилование дорнийцев, заложников, привезенных в Королевскую гавань его братом, вместо того, чтобы казнить их в мству за брата. Бейлор хотел залечить раны, нанесенные войной, начатые его братом. Он решил вернуть заложников и отправился босиком в Сунспиар, чтобы заключить мир с дорнийцами без единого солдата. Бейлор пересек бойную дорогу босиком в Дорне и первым пошел к Вейру, надеясь спасти голых и униженных Эймана от Вейра. Лорд Вейр отказал королю Бейлору, и тот пообещал Эйману, что вернется. Бейлор снова отправился в Сунспиар. Он чудесным образом достиг примирения с Дорном благодаря своей благочестию и браку. Принц Дорна согласился с Бейлором, что Дейрон, внук дяди Бейлора и первого министра Висериса, женится на старшей дочери принца Мири, когда они достигнут совершеннолетия, и принц Дорна приказал освободить Эймана. Лорд Вейр принял приказ, но отказался выпустить его напрямую. Он просто отдал Бейлору ключ от клетки, где был заключен Эйман, и попросил короля спасти его самому. В это время Эйман был не только голым в клетке, но и обжигался палящим солнцем днем и терпел атаки холодного ветра ночью. Под клеткой была вырыта огромная яма, полностью заполненная ядовитыми змеями. Говорят, что всадник дракона умолял короля оставить его в покое и вернуться к границе Дорна, чтобы найти решение. Бейлор лишь улыбнулся и сказал, что боги его защитят, и затем ступил в змеиную яму. Поздние певцы утверждали, что ядовитые змеи склонили головы в знак уважения к Бейлору, но это не так. Бейлор был укушен много раз, когда шел к клетке. Хотя он едва открыл ее, он почти потерял сознание, прежде чем всадник дракона открыл дверь клетки и вытащил его из змеиной ямы. Говорят, что люди семьи Вейер наблюдали, как принц Эймон нес короля Бейлора и изо всех сил пытался выбраться из клетки, и злорадствовали, делая ставки на то, кто умрет первым. Возможно, их жестокость вдохновила Эймона на борьбу. Он поднялся на вершину клетки и выпрыгнул из ямы. В конце концов, Эймон отнес своего брата, короля Бейлора, в город Черный Порт и наконец вернулся в Королевскую гавань. Мастера из Блэкхивена ухаживали за бессознанием Бейлором и отправили его на лечение в Штормовой предел. После полугодового отдыха в Штормовом пределе Бейлор выздоровел и вернулся в столицу. Люди говорили, что яд не смог убить Бейлора, потому что он был предан семи богам. Другие говорили, что эта история была всего лишь метафорой его путешествия в Дорн, насмешкой над Дорном как змеиной ямой и дорнейцами как группой ядовитых змей. Во время отдыха Бейлора первый министр Висерис сохранил целостность и работу страны. Позже, когда Бейлор становился все более фанатичным в религии, многие подозревали, что Бейлор мог быть психически ослаблен ядом змей, но Дорн еще не был включен в территорию семи королевств. Прошли еще два короля, король Гот Висерис II и злой король Эйгон IV. Только при сыне Эйгона добром короле Дейроне II Дорн был окончательно включен в объединенное королевство, но не силой и огнем, а двумя тщательно спланированными браками, плюс торжественным договором, который гарантировал титул и привилегии принца Дорна и уважение местных законов и обычаев Дорна. С тех пор Дорн поддерживал тесный союз с Таргариенами. Мартеллы поддерживали королевскую семью во время восстания Черной Рыбы и отправили войска на помощь в битве девяти медных королей на Степных Камнях. До начала войны самозванца, Рейгар Таргариен, принц Драконий Камень и наследник Железного Трона, женился на принцессе Элии Мартеллы из Сунспиара, с которой у него был сын и дочь. Если бы Рейгар не похитил Лианну и безумие Эйриса II, было бы предрешено, что принц дарнейской крови сядет на железный трон. Во время войны самозванца Дорн принадлежал к сторонникам королевской семьи, но прежде чем они смогли отправить войска, Рейгар был побежден на Трезубце, королевская гавань была обманута армией Ланнистеров, и династия Таргариенов была уничтожена. За одну ночь смерть принцессы Эли и ее детей всегда помнили дарнейцы. Чтобы отомстить, они объединились с Ланнистерами во время войны пяти королей. Последние обещали награды, включая женитьбу принцессы Мирцеллы на принце Мартелла Тристане, предоставление Мартеллам места в Королевском совете, несколько замков в Дорнских пограничьях и голову сэра Грегора Клигана, который изнасиловал и убил принцессу Элию. Принц Берн Мартелл изначально собирался отправиться в Королевскую гавань, чтобы потребовать место в Малом Совете и голову сэра Грегора, хотя в последние годы они почти не обращали внимания на Висериса. Кроме секретной помолвки более 10 лет назад, действия Висериса на Драконьем Камне и Оливковая ветвь, которую он протянул, явно дали Дорну новый выбор. Глава 120. «Вашему Величеству королю-дракону Визерису Таргариену я получил ваше приглашение на свадьбу. В письме не была указана дата свадьбы, чтобы не пропустить ее, что было бы неуважением. Я старый болен, и не могу путешествовать, поэтому отправляю своего брата Аберина Мартелла, своих детей и представителей домов Дорна, чтобы они сопровождали вас в качестве ваших послов. Скоро все будет готово. Если что-то неожиданное случится, я все еще надеюсь, что Хайхан справится». Ваш верный Даран Мартелл Визериус держал письмо в руках и чувствовал, как оно тяжелеет. Ранее он беспокоился, что в Дорне может произойти несчастье, так как он притворялся, чтобы занять более выгодную позицию при переговорах с Дорном, даже имея драконов. Они удерживали новость, ожидая, что дарнейцы сами услышат слухи и примут решение. Теперь, получив это письмо, Визериус почувствовал себя гораздо спокойнее. Письмо принца Дарана равносильно намерению Дорна открыто поддержать его. Пока Визериус не совершит самоубийство и не натворит бед, он может считать, что уже получил одно из семи королевств. Первым человеком, с которым он решил поделиться этой новостью, была, естественно, Дейнерис. Визериус попросил мастера Пайлоса, доставившего письмо, подождать в главном зале. Он лишь сказал, что пойдет наверх и напишет ответ, а затем поднялся в залу с портретами и направился прямо в отдельную спальню. «Есть хорошие новости, угадай, что Дейнерис читала книгу, сборник легендарных историй, который описывает эпоху рассвета и эпоху героев, надеясь найти идеи о том, как использовать магию. Мистические дети леса, великаны, первые люди, старые боги и анды, вторгшиеся с востока, принесли с собой веру семерых и прибытие Райнара, одно из титулов монарха семи королевств, король Лянд, Райнар и первых людей. Происхождение и истории трех основных народов Вестероса нельзя объяснить за короткое время, но Дени на драконьем каменье начала систематически изучать эти истории, ставшие историческими легендами. Однако она не смогла выяснить, как использовать магическую силу, и вместо этого увлеклась этими историями. Она изучала историю Райнар, когда к ней вошел Визириус Ты. Получила ответ от Стоунфорта, с тех пор как Станнис, казалось, начал действовать после отправки письма, Визириус естественно взял под контроль Стоунфорт после того, как ответил на письмо. Письмо прибыло только сегодня утром из-за капитуляции перед Станнисом Баратионом. Железный трон издал приказ о захвате Стоунфорда семьи Марсель. Сэр Джастин, глава семьи Марсель, запертый в штормовом пределе, не мог его спасти, и у Станниса не было солдат, чтобы его спасти, чтобы избежать лишения семейного замка. Оставшиеся члены семьи Марсель всегда хотели перейти на сторону Таргариенов на драконьем камне, однако, поскольку Визириус хотел обменяться заложниками со Станнисом, он просто позволил Стоунфорду стать непроходимой зоной, Станнис не мог добраться до него. Королевская гавань издала приказ о его захвате, но новый лорд даже не осмеливался приблизиться. Визириус снова затянул, пока не дошло до сегодняшнего дня. Нет, угадай еще раз, это связано с нашей свадьбой, Дорн. К этому времени Дейнерис полностью поняла важность армии и то, что великий лорд может мобилизовать десятки тысяч воинов. Да, посмотри. Визириус протянул ей письмо, взял лист бумаги со стола и приготовился написать ответ. Пока что все, что нужно сделать, это написать нормальный ответ, установить дату свадьбы на седьмую неделю нового года и все. Дейнерис недавно прочитала много политических книг и получила некоторое представление о истории Дорна и о том, как управлять страной. Семья Мартеллов приехала и пригласила много знатных дарнийцев сопровождать их. Разве все важные люди вокруг вас не дарнийцы? Как мы можем гарантировать их верностью? Нас есть драконы. Когда мы сядем за стол переговоров, скоординируем интересы и достигнем соглашения, они будут сражаться за нас, сказал Визириус. Сегодняшние семь королевств, когда мы не продемонстрировали сильную позицию, как завоевание Эйгона, если не подтвердить, что наш дракон реален, приезжать к нам открыто опасно. Это я поставил заслон для моих союзников. Они здесь, чтобы сотрудничать и сдаться, Дейнерис, сказала. Ты знал, что они придут заранее. Ты подумал об этом, когда Джорах Мормонт отправился доставить письмо. Она была уверена, а не сомневалась. Визириус улыбнулся. Ты была там в то время. Честно говоря, я действительно не был уверен тогда. На самом деле, если бы их ответ никогда не приходил, я бы рассмотрел возможность покинуть семь королевств и сосредоточиться только на драконьем камне и т.д. Ситуация внутри страны ухудшилась бы до определенной степени. Однако теперь, когда у меня есть ответ, я также могу рассмотреть, как использовать письмо для получения политических преимуществ внутри страны. Что ты планируешь делать? Я планирую написать письмо юному волчьему лорду, королю на севере, и замкам на севере и в речных землях. Приказ короля Таргариена – побудить юного волчьего лорда немедленно возглавить войска с севера обратно к Великой Стене, чтобы спасти людей. Просьба о помощи Великой Стене была обязанностью семьи Старков на протяжении тысяч лет. Пока эти письма написаны, будь то Роб мертв или нет, они принесут огромные политические преимущества Визириусу. Я не делал этого раньше, потому что время еще не созрело. Без ответа из Дорна было бы бесполезно писать письмо, основываясь на драконьем камне. Даже если Визириус утверждал, что у него есть драконы, это, вероятно, было бы проигнорировано. Как шуткой превращаться в дракона и летать вокруг замков семи королевств, чтобы запугать, это самая глупая вещь. У него нет армии, чтобы занять замки. Это только заставит тех, кто когда-то стоял на стороне самозванца, запаниковать или объединиться, чтобы сформировать новую антитаргариенскую лигу, или готовиться к партизанской войне с драконом. Даже если присоединятся сторонники короля, есть только Визириус, гигантский дракон, и драконий камень не может достать так далеко и легко попасть в историческую ловушку Эйгона, атакующего Дорн. Это трудно и неблагодарно — атаковать Королевскую гавань в это время еще глупее. Население Королевской гавани было блокировано и отрезано на несколько месяцев, и все ждут еды. Даже если Визириус захватит Королевскую гавань, это бессмысленно, кроме как для беспорядочного города, который уже ест экономические очки и сильное утверждение, которое уже достаточно сильно. Просить еды перед захватом Королевской гавани и просить еды после захвата Королевской гавани, тогда Королевская гавань захвачена, ни за что атаковать большой город. Это то, что Визириус никогда не подумал бы сделать, пока у него не будет достаточно людей, чтобы взять управление городом после его разрушения. Если бы это был старый город, Визириус мог бы рассмотреть это, потому что там есть школа. И по сравнению с Королевской гаванью, интеллектуалы и верующие гораздо легче иметь дело, чем политические деятели и голодные толпы. Если это прощение отправлено сейчас, люди, которые получат письмо, могут не знать, что это значит сейчас, или они могут по-прежнему не воспринимать его всерьез, но в ближайшем будущем они продолжат получать письма из Дорна, поддерживающие короля Таргариена. В то время они не должны будут посылать людей, чтобы подтвердить, есть ли у Визириуса драконы на драконьем камне. Они должны будут взвесить новую политическую обстановку и встать в правильную команду. Речные земли сейчас в состоянии войны, и, наверное, на севере тоже хаос с Грейджем. Будь то красная свадьба сейчас или нет, это не изменит тот факт, что королевство Робба провалилось. Даже если не будет красной свадьбы, Северная армия сможет только отступить на север. Визириус не имел источников информации и не был уверен в ситуации на севере, но политические преимущества этого письма были очевидны. Одним махом пера он сделал то, что сказал. Через мгновение Визириус написал несколько писем и был готов передать их мастеру Пайласу для копирования и распространения. После написания Визириус спросил Дейнерис: «Хочешь посмотреть?» «Конечно». Дейнерис взяла письмо, но это, очевидно, не было статьей, которую она ожидала ответить Станнису раньше, а сильным требованием. Одно письмо в Риверен Роб. Старк Север Вестероса на протяжении поколений защищался семьей Старков. Теперь Великая Стена в опасности. Как глава семьи Старков, вы должны взять на себя ответственность за защиту Севера. Почему вы узурпируете трон и тратите жизни принцев и людей в своих владениях ради своей собственной выгоды? Я приказываю вам немедленно отправиться обратно на Север, чтобы спасти Великую Стену. Ваши люди должны поднять черно-красный флаг. С этим флагом впереди, любой, кто препятствует в пути, будет заключен под стражу и ждет моего суда. Великая Стена в опасности, уходите быстро. Визириус Таргариен, король драконов драконьего камня. Письмо в Северный замок. Приказ короля драконов Таргариена. Семья Старков на протяжении поколений была защитником Севера, защищая Север для Вестероса. Теперь, когда Великая Стена в опасности, они должны взять на себя свои обязанности. Я отправил письмо, чтобы приказать им поднять черные и красные флаги к Великой Стене для спасения. Если они упрямы и не раскаиваются, они бросают свои обязанности и остаются в реке. Если северные лорды все еще помнят обязанности и чести защитника Севера, они могут поднять настоящий драконий флаг Таргариена и предложить наследника семьи Старков в качестве нового защитника Севера, чтобы помочь им сформировать подкрепление для спасения Великой Стены. Письмо. В замке возле королевской дороги на север, включая близнецы, сероводную стражу и Мууткайлин, приказ короля драконов Тарвисериса, и он произнесли свои слова. Я отправил письмо королю севера и лордам севера и речных земель, прося Роба отправиться на север, чтобы спасти Великую Стену, и лорды по пути не должны ему препятствовать. Даже девственные бедра кровоточат. Сковывай гостей, сковывай жениха. Висерис услышал, как Патчфис все еще заканчивает эту странную песню. Эта песня идеально подходит к красной свадьбе. Эйгон Фрей, прозванный Колокольчиком, умственно отсталый сын семьи Фрей. Когда началось заранее спланированное убийство, Кейтилин приставила кинжал к горлу Колокольчика, чтобы угрожать Уолдеру Фрею, чтобы тот отпустил Роба, но Уолдер Фрей сказал, что будет рад обменять бесполезного внука на сына. После того, как Роба закололи насмерть, Кейтилин также перерезала горло Колокольчику. Массовое убийство началось после того, как Эдмур и невеста семьи Фрей вошли в свадебную комнату. Эдмур также попал в цель в свадебной комнате и зачал ребенка у девственной невесты. Затем жених Эдмур и другие оставшиеся гости были закованы в длинные цепи. Пророчество, судьба, загадка. Пробормотал Виссерис сам себе. Знаешь, чудак, Ширин Баратион когда-то видела сон, что ее съедает дракон, и когда я атаковал замок, мой дракон проглотил ее в свою пасти. Судьба – удивительная штука, не правда ли после этого Виссерис покинул темницу? Я знаю, что некоторые читатели обладают сильной способностью к поиску, потому что я вырезал вступительные части из разных индексов, как в предыдущей главе, и не могу отправить их одной ссылкой. Так что в следующий раз, если вы знакомы с вступительной главой и у вас есть свободное время, было бы здорово, если бы вы могли разместить ссылку на Вики в комментариях. Если вы знаете, как пользоваться Вики Лед и Огонь, вы можете получить более наглядное представление о всей истории, а также найти связанные индексы для ознакомления с расширением сюжета. Я очень рекомендую это всем.